Глава 9. Журналистика в системе демократии, журналист как объект и как субъект политики. Раз, как мы договорились, у современных СМИ журналистики есть и политическая функция, то есть функция управления обществом, а журналистика, как я утверждаю, вообще является младшей сестрой политики, то необходимо рассмотреть, как конкретно разные СМИ и отдельные журналисты в политических процессах участвуют. Первое. Немного о демократии. А эти процессы, если они хороши и доброкачественные, по общему мнению, проходят в рамках политической демократии. Во всяком случае, в большинстве стран мира, включая, естественно, и Россию, процедуры и институты, считающиеся демократическими, присутствуют. А это выборы, разделение властей, соблюдение определенного набора прав и свобод граждан, а также принадлежащие разным, а не только государству, субъектам, а потому и свободные средства массовой информации. Что такое демократия и существует ли она где-либо вообще — вопрос сложный и неоднозначный. Я, например, считаю, что никакой демократии нигде нет, а есть национальные политические системы, в которых в разных пропорциях сочетаются демократические и административно-командные, можно назвать их и авторитарными, методы управления. И эффективность того или иного политического режима определяется оптимальным соотношением использования и того, и другого метода в данной стране в конкретных исторических условиях. Но и максимально демократически устроенным государством нужно управлять, иначе оно распадется. Управление государством и обществом — это и есть политика в узком смысле этого слова. Таким образом, совершенно естественным путем мы приходим к необходимости рассмотреть, каким образом СМИ в целом и каждый конкретный журналист в отдельном участвуют в политике, функционирующей в рамках политической демократии. Второе. Политические циклы и журналистика. Хотя сущность и методы работы журналиста всегда одинаковы, очень многое в его деятельности меняется в зависимости от того, в какой точке политического цикла находится общество, а вместе с ним и СМИ, в котором он работает. В условиях демократии главный политический цикл очевиден — это избирательный цикл. Вот его основные этапы. Выборы, межвыборный период, предвыборный период, избирательная кампания, новые выборы. Нередко в этот стандартный политический цикл, точнее циклы, ибо мы живем по крайней мере в трех не всегда совпадающих во времени избирательных циклах, президентском, парламентском и избирательном цикле регионального и местного уровня, вклиниваются тоже достаточно стандартные кризисные этапы — спад экономики, отставка правительства, роспуск парламента и тому подобное. Помимо этого, стандартный и стабильный политический цикл испытывает возмущение и в результате еще более острых коллизий, часть которых мы тоже иногда наблюдаем — гражданские волнения, межнациональные конфликты, массовые забастовки и так далее. Наконец, на стандартный избирательный политический цикл могут накладываться экстремальные форс-мажорные обстоятельства или события. Внешняя агрессия или просто внешний военный конфликт, гражданская война на всей территории страны или на части этой территории, политический или вооруженный мятеж, наконец, распад страны и революция. Не будем также забывать, что, помимо всего прочего, мы, в сегодняшней России, живем еще и во время постоянных реформ, идущих практически во всех сферах нашей жизни. Реформы, изменения, специально вводимые властью, иногда очень радикальные, также накладываются на стандартные политические циклы, возмущая их и влияя на действия разных субъектов политики и, естественно, на деятельность и активность СМИ. Совершенно очевидно, что журналист не может вести себя одинаково, находясь не только внутри стабильного общества и общества, охваченного революцией, гражданской войной или вовлеченного в войну внешнюю, но и в межвыборные и предвыборные периоды. Я люблю идеальные схемы, но только если они приложимы к жизни. Тот журналист, который будет утверждать, что всякий раз он один и тот же, либо не понимает, о чем говорит, либо лжет. Каждый раз мы одни и те же, но всегда, в зависимости от ситуации, в которой находимся, разные. По крайней мере, по-разному действуем. Не можем не действовать по-разному. Третье. Избирательный политический цикл. Итак, взглянем еще раз на самый стандартный, самый стабильный в демократическом обществе политический цикл — избирательный. Выборы, межвыборный период, предвыборный период, избирательная кампания, новые выборы. Очевидно, что журналист, даже самый объективный, имеет определенные политические пристрастия, выражающиеся в частности в том, что он голосует на выборах за определенного кандидата или партию. Не менее очевидно, что шансы этого журналиста сохранить объективность в своих текстах, посвященных разным политикам и партиям, максимальный в межвыборный период, да и то, если у власти находятся те, за кого он голосовал, или пусть и иные политические силы, но делающие, по мнению журналиста, правильные шаги. Однако эти шансы резко уменьшаются по мере перехода ситуации сначала в предвыборную, а потом и в, собственно, избирательную кампанию. Иногда главные редакторы и журналисты, настаивая на своей объективности и на объективности своих СМИ и в этот период, ссылаются на то, что они, во-первых, дают всю информацию обо всех кандидатах, а во-вторых, предоставляют слово на страницах своих изданий и на своих телеканалах, опять же, всем значимым кандидатам. Что касается информации, то полнота ее, если она сегодня присутствует, объясняется не объективностью того или иного СМИ, а просто конкуренцией между ними. Не дать какую-либо информацию, если ее дадут конкуренты, значит показать свою неосведомленность, свой непрофессионализм. Кроме того, предвыборная агитация — это, как правило, не наличие или отсутствие какой-либо информации, а тенденциозность ее подачи. Например, о своем кандидате информация может быть в основном положительная, о чужом — в основном отрицательная. Благо, о любом кандидате можно довольно легко найти и то, и другое. Наконец, главное в предвыборной агитации — комментарии и анализ. Тем более, что факты в демократической журналистике, как известно, священны, но комментарии-то свободны. Дать чужому кандидату выступить в том или ином СМИ — это тоже еще не гарантия объективности в подаче его позиции. Возможности исказить ее или подать в превратном свете более чем достаточно. Кроме того, главное сегодня не слово кандидата, а его имидж, создаваемый СМИ, положительный или отрицательный. Четвертое. Политическая пристрастность журналистов. Журналист как существо политическое, как homo politicus, не может отрешиться от своих симпатий и антипатий. Идеальный вариант — предупредить аудиторию о своих пристрастиях. Но, во-первых, не будешь же это делать в начале каждой статьи, каждого комментария. А во-вторых, мало кто в журналистике осмеливается говорить о своей пристрастности, ибо ее, как принято считать, не должно быть. Еще и еще раз повторю. Журналист всегда пристрастен, причем в моменты политических кризисов пристрастен очевидно, даже если утверждает обратное. Поэтому дело не в том, маскирует он свою пристрастность, тенденциозность или нет, а в том, хочет ли он и умеет ли ее ограничить. Пятое. Принудительная объективизация. Я, например, пытаюсь следовать этой максиме, в предвыборную кампанию 1996 года использовал прием, который можно назвать насильственной или принудительной объективизацией. Сам я тогда был политическим сторонником Григория Явлинского, к тому же моего друга в тот период. И моя пристрастность требовала сосредоточиться на его сильных сторонах, указывая на слабые стороны всех остальных. Я пошел по другому пути. Написал серию статей, посвященных всем главным кандидатам. Причем каждая статья была построена в виде ответа на вопрос, что должен сделать кандидат Имерек, чтобы победить на выборах. Во-первых, задав себе такие рамки, я неизбежно должен был указывать и на позитивные, и на негативные качества каждого кандидата и его политики, предлагая последнее исправить. Во-вторых, и это главное, я должен был создать более или менее объемный и достоверный портрет каждого из кандидатов, иначе читатель почувствовал бы мою необъективность. Аналогичные серии статей, но уже посвященных разным партиям, я публиковал и перед думскими выборами 1999 и 2003 года. Этот прием рекомендую всем, кто хочет не казаться, а быть объективным в предвыборном анализе. За годы работы в журналистике я вообще выработал привычку пытаться быть максимально объективным, и, в общем-то, советую всем стремиться к этому. Так сложнее, в том числе и в общении с некоторыми чрезмерно ангажированными коллегами и политиками, которые ангажированы по определению. Но зато авторитет ваш, если вы станете следовать этому совету, будет долговременнее и доброкачественнее, чем у ярких, но слишком тенденциозных пропагандистов, даже умело маскирующихся под объективность. Последние ярко вспыхивают, особенно в предвыборные периоды, но затем чаще всего и гаснут. Пример Сергея Доренко, фактически сжегшего свое имя в предвыборную кампанию 1999 года, думаю, слишком известен, чтобы ссылаться на кого-либо иного. Шестое. Выбор СМИ, выбор народа. Коммунистический кандидат, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, что общепризнанно проиграл президентские выборы 1996 года исключительно потому, что против него в лоб или изощренно выступило большинство общенациональных СМИ. Что означает только одно. Политическая элита России с помощью СМИ, журналистов, сделала выбор за избирателей, за народ, за массы. Как к этому относиться — другое дело. Но только об объективности СМИ, журналистов в целом и почти каждого из них в отдельности говорить не приходится. К чему политически равнодушны сегодня журналисты в нашей стране? К выборам? Президентским, парламентским, губернаторским, местным? Нет. К назначениям и отставкам в правительстве? Нет. К выбору России и союзников во внешнем мире? Нет. К ситуации на Украине и вокруг нее? Нет. К ходу и содержанию экономических и политических реформ? Конечно, нет. Одно это вот уже как минимум 25 лет раскалывает, причем каждый раз по-новому, наш журналистский корпус. Журналист не может быть объективен не только во время революции или внешней войны. Он не может быть объективен никогда. Вопрос лишь в том, осознает ли журналист свою необъективность, скрывает ли он ее от аудитории, да и от самого себя, ограничивает ли ее разумными рамками и, главное, сверяет ли он свою собственную необъективность с общественными интересами или же только с тем, что значимо только для него. Деньгами, славой, приказами хозяина или руководителя СМИ, уверенностью в собственной правоте при трактовке интересов общества. Я бы даже сказал, что журналист не может быть объективен и в межвыборные периоды, ибо таковых, строго говоря, не бывает. Проходят парламентские выборы, приходят президентские. Минуют эти, наступают региональные. Нет правительственного кризиса, но есть парламентский. Нет парламентского, есть кризис экономический или политический в регионе, где живет и работает журналист, где выходит его СМИ. И так постоянно. Седьмое. Каждый журналист пристрастен, а журналистика в целом объективна? Когда в общих словах говорят о журналистике, имеют в виду, как правило, группу самых известных столичных журналистов. И действительно, отойдя от общефедеральных выборов, думских или президентских, они вроде бы, хотя часто только внешне успокаиваются, деангажируются на 2-3 года. Но журналистика в целом, как институт, как система, как четвертая власть, это не 10, не 100 и даже не тысячи московских журналистов, хотя они, конечно, задают тон. Это сотни тысяч журналистов по всей стране. Это сотни владельцев СМИ. Но при этом, безусловно, плюрализм собственности на СМИ, партийный плюрализм, наконец, человеческий плюрализм мнений в условиях демократии гасит значительную долю индивидуальной необъективности, балансирует систему, сдвигает ее к некоему центру, который можно считать приближением к вектору сложения интересов разных общественных сил, групп, субъектов политики от местного до федерального уровня. В этом смысле, разумеется, можно утверждать, что в целом система национальных СМИ позволяет журналистике быть более или менее объективной. Но я бы выразился иначе. Все перечисленное позволяет журналистике быть менее или более субъективной, но никогда объективной. И причин тому, по крайней мере, четыре. Первое. Журналисты — носители политической профессии. Политика не может быть объективной. Второе. Значительная часть журналистов, но особенно главных редакторов, как я уже отмечал, входит в правящий класс. Третье. Журналистика как профессиональная корпорация и как СМИ, всеохватывающая система, постоянно оказывающая влияние на аудиторию. Но воспринимается аудитория журналистский продукт не как масса всего того, что СМИ создают за какой-то отрезок времени, а вполне дискретно. Каждый обычный человек читает одну, в лучшем случае две газеты. Смотрит в основном 1-2 общенациональных телеканала. И читает газеты, и смотрит телепередачи политические не насквозь, не от корки до корки, а 2-3 статьи, 3-4 передачи. Суммарная объективность журналистики — как шар со множеством шипов, как ёж. Возьмешь в ладони целиком и аккуратно — все будет нормально. Можно даже поворачивать и рассматривать, дивясь тому, сколь изящно остры эти шипы. Наткнешь в этот шар, в этого ежа пальцем, уколешься, с какой бы стороны к нему ни прикоснулся. Четвертое. Иногда шар выпускает особо острые длинные шипы, нацеленные в одну сторону, и сам колет ими аудиторию. Вся корпорация работает целенаправленно, тенденциозно и как единое целое. В преддверии президентских выборов 1996 года именно это и происходило. На несколько месяцев шар превратился в стрелу, заточенную сугубо антикоммунистически. Восьмое. Журналист как homo politicus par excellence. Итак, мы уже осознали дуализм политического положения журналиста. Журналист есть субъект политического процесса, в меньшей мере, конечно, чем, собственно, политики, но тем не менее. Но он и объект политического процесса, управляющего журналистом как существом, целиком и полностью от политики зависящим. Даже в большей степени, чем просто человек. Ибо журналист носители политической профессии, существенно разные в разных обществах, при разных политических режимах, при разных составах правящего класса. Как объект политики, журналист зажигает цет известия о правительственном кризисе, голосует за того или иного кандидата на выборах, записывает доверенную только ему высоким чиновникам информацию, вычеркивает из своего текста то, что не согласуется с мнением главного редактора СМИ или интересами владельцев этого СМИ. Одновременно как субъект политического процесса он выступает в своем издании за отставку премьер-министра или против нее. Уделяет в своих текстах больше внимания положительным сторонам кандидата, которому симпатизирует, оглашает от своего имени доверительную информацию, так или иначе ее интерпретируя. Микширует либо, напротив, педалирует в своих текстах то, что требует главный редактор или интересы владельца СМИ. Наконец, может быть главное в политической субъектности журналиста. Аудитория, население, электорат, в состав которых сам журналист входит, как потребитель информации и комментариев других СМИ, как обыватель, как избиратель, воспринимают мир в целом и действия власти и всех других субъектов политики глазами журналистов. Девятое. Журналисты как субъекты политики. Поскольку аудитория больше верит известным журналистам, журналистам с громким именем, то и получается, что более авторитетный, более влиятельный и более известный журналист всегда и объективно обладает большей политической субъектностью и, как следствие, большей сик-субъективностью, чем менее авторитетный, менее влиятельный, etc. Необъективность мелкой сошки просто не замечается, игнорируется аудиторией. Правда, как общий контекст, эта малозаметная, но многократно повторенная тысячами мелких журналистских сошек необъективность, разумеется, тоже воздействует на аудиторию. Даже когда СМИ являются чьим-либо рупором, власти, собственника, политической партии, журналисты этих СМИ в сознании и подсознании большей части аудитории говорят как бы от себя, как бы сами. На самом же деле они часто в точности до интонации повторяют то, что сказал этим журналистам кто-то. Я много раз, зная естественно лично и журналиста, и того, кто за ним стоит, наблюдал это воочию. Десятое. Профессия журналиста вторична. Я не утверждаю, что журналист всегда говорит или пишет с чужого голоса. Но это бывает чаще, чем принято и положено считать. В том числе и потому, что профессия журналиста вторична по определению. Журналист, как правило, не первооткрыватель, хотя аудиторию он и может казаться таковым. Он передатчик, в лучшем случае интерпретатор чужих мыслей и слов, в том числе слов подлинных свидетелей событий, а главное — тех, кто за этими событиями стоит, их направляет. Так же, как и следователь, не присутствующий при совершении преступления, но рассказывающий суду, как оно произошло и кто его совершил. В лучшем случае следователь узнал, не открыл правду. В худшем — сочинил ее. Впрочем, о журналисте как следователе, о журналисте, раскрывающем то, что другие скрывают, сейчас же важно зафиксировать одно. События, как и преступления, творят люди, а не журналисты и не следователи. Здесь нужно сделать две оговорки. Собственно, первую я уже сделал. Как по преимуществу субъект политики, журналист выступает тогда, когда он разоблачает или, спокойнее, раскрывает что-то. Второй случай ярко выраженной политической или шире общественной субъектности журналиста — это журналистская раскрутка события, факта сверх их объективной значимости, за пределами их объективных масштабов. Либо, напротив, замалчивание события, факта человека. Нет ничего страшнее для политика, чем молчание СМИ о нем. 99% политиков перестанут быть таковыми, если медиа перестанут их замечать. И очень часто этот прием используется намеренно. Большинство политиков спасает лишь то, что газеты не могут выходить с белыми пятнами вместо текстов и фотографий, а телеканалы не могут транслировать лишь фильмы, рекламу и развлекательные программы. И те, и другие по определению должны рассказывать о событиях реальной жизни, в том числе политической. А событий, даже природных, чаще всего без людей не бывает. Наводнение, от которого люди не пострадали, это факт не журналистики, а гидрологии. Хорошо известно, что пресса, особенно бульварная, когда нет или мало событий, летний период, рождественские каникулы, сама придумывает, создает и раскручивает события. Распространенные когда-то только в языке журналистов, а теперь всеми употребляемое слово «сенсация» и более интимные и технологичные парные сенсации термин «жаргонизм», «раскрутка» — безусловные индикаторы субъективности журналиста. 11. СМИ — субъектность третьего порядка. Конечно, сами политики — суть не только субъекты политического процесса, но и его объекты. Они — люди, а не зависит от избирателей, обстоятельств, объективного хода истории и тому подобное. Но тогда субъектность политиков — это субъектность второго ранга или порядка после субъектности первого ранга, то есть субъектности массовидных политических субъектов — партий, институтов, социальных слоев, общества в целом. Субъектность же СМИ в целом, как системы, как института — это субъектность третьего порядка. А субъектность большинства отдельно взятых журналистов есть субъектность четвертого порядка, ниже которой лишь субъектность просто людей. И лишь отправляя функцию «глаза народа», функцию опосредованного влияния на власть от имени народа, реально передавая его интенции или искажая их в ту или иную сторону, или даже подменяя эти интенции своими собственными измышлениями, мистификациями, суррогатами, только в этом случае журналисты как корпорация, как институт возвышаются до политической субъектности второго порядка. Эта высшая мера субъектности журналистики проявляется эпизодически, в форс-мажорных обстоятельствах. В России на выборах 1996 года, в октябре 1993 года и тому подобное. Наконец, не лишь не добавить, что политическая субъектность журналистики проявляется и в том, что власть, правящий класс, отдельные его представители иногда корректируют свое поведение, руководствуясь тем, что пишут и говорят журналисты, оценивая их в данном случае не как представителей народа, масс, избирателей, общества, а как профессиональных экспертов в какой-либо области. Но это не специфическая журналистская субъектность, да и касается она абсолютного меньшинства журналистов. 12. Всякая журналистика есть политическая журналистика. Приближаясь к концу рассказа о журналистике в системе политики, хочу еще раз подчеркнуть, что в данном случае я говорю не о политической журналистике, журналистике на политические темы только и в первую очередь, а о журналистике вообще, о любой журналистике. Предметом интереса, изучения и описания политической журналистики, как правило, является собственная политика, а объектом ее воздействия — аудитория, а точнее общественное сознание в актуальной его ипостаси, общественное мнение, которое в конечном счете побуждает людей принимать те или иные политические решения, например, определенным образом голосовать на выборах. Однако абсолютно к такому же политическому решению может привести и интервью популярного эстрадного певца или известного спортсмена, которому журналист задаст вопрос о его политических предпочтениях. При этом певец или спортсмен может сделать, и чаще всего они это делают, стандартную оговорку. «Вообще-то я политикой не интересуюсь, но просто доверяю этому политику, так как хорошо его знаю». Журналиста, задавшего такой вопрос, нельзя отнести к когорте политических журналистов, однако политическую функцию он все равно выполняет.